Добрый вечер всем. Сегодня мы продолжаем обсуждать вопросы второго шага нашего семинара. Вторая лекция пятого шага, который называется «Встречайте, дети с небес». На прошлой лекции я постарался обрисовать вам, почему дети не просто цветы жизни в эту эпоху, в которую мы живем, а почему они даже с небес. Это не просто установка сентиментальная, это реальный факт, подтверждаемый писаниями, что те люди, которые приходят в этот век, они особенные. И те дети, которые рождаются сейчас в семьях, имеют особенный статус, при всем том, что они могут не иметь даже особенных качеств. Они заслуживают к себе особенного отношения. И мы разобрали 7 психических центров, связанных с развитием ребенка. Также обсудили вопрос о том, за что нельзя наказывать детей. Вопросы наказания – это такой серьезный очень вопрос всегда в семьях. Это часто камень преткновения между членами семьи, между родителями. То есть насколько строги меры наказания, насколько допустимы такие, скажем, отцы, мужчины требуют более строгого обращения с ребенком. Матери, как правило, отстаивают более гуманное, скажем, более нежное обращение. Я не говорю про экстремальные случаи, просто насилие, то есть в семьях это распространено, одна из серьезных проблем нашей эпохи. При всем том, что эти дети с небес, мы часто слышим случаи в прессе, читаем, слышим по телевидению о фактах жестокого обращения с детьми. Поэтому, если у вас возникли вопросы по предыдущей лекции, таковым было наше правило до сих пор, что мы на второй лекции по конкретной теме мы обсуждаем, начинаем ее всегда с вопросов, для того, чтобы мне быть уверенным, что тема сколько-то правильно раскрыта, дошла до вас. Маленькое открытие – это то, что невозможно уместить тему, связанную с воспитанием детей, ваши реакции, то есть сколько нас здесь собралось сегодня вечером, на прошлой лекции. То есть явная необходимость в отдельном семинаре есть по ведическим принципам воспитания детей, анализа психологии детей, особенности воспитания мальчиков и девочек. Сегодня я сосредоточусь на этом и постараюсь вам более-менее подробно передать то, что ведические писания говорят об этом. 4 типа детей мы с вами успели разобрать, да? Нет? Нет, не отмечали. Нет вопросов? Тогда, может быть, в конце этого занятия. Итак, чтобы продолжать анализировать вопросы ведической педагогики, применительные не в ведические времена, как бы нам всегда понятно, когда мы слышим ведические, мы понимаем, что это очень древняя история, что это сотни тысяч лет назад, и подспудно появляется мысль, что ведическая педагогика для ведических детей в ведические времена и для ведических родителей, к которым мы явно не относимся. Поэтому нету отождествления. На самом деле, ведическое знание, оно настолько универсальное, что оно доступно к адаптации, к апгрейду, применительно к любой эпохе. И одним из важных условий является то, чтобы оценить особенности эпохи, то есть оценить с точки зрения, опять-таки, вед, и, исходя из этих особенностей, применять это знание. Так, с точки зрения вед, с одной стороны, Кали-Юга, время, в которое мы живем, уже является само по себе довольно серьезным наказанием, потому что это век раздоров. Он признан как век раздоров, конфликтов. Конфликты в семье между супругами, мы об этом говорили много в семинаре прошлом, разумеется, становится причиной того, что формирование ребенка по тем ступенькам, на тех этапах, о которых мы говорили, оно не происходит должным образом. Практически все, что я назвал, все 7 ступенек, по всем 7 ступенькам есть нарушения, мы знаем. Если не сказать резче, что все делалось наоборот. Нужно как можно больше безопасности, тепла, ласки, отправлялись в ясли дети. Да? Нужно не наказывать, наказывались за что только можно и за что нельзя. Да? Но мы не будем на такой скептической, пессимистической волне этот анализ продолжать. Сегодня мы поговорим о 4 типах, психологических типах детей. Эта классификация нашла свое отражение в современной психологии, просто поменены несколько термины. Итак, классификация на самом деле проводится по, можно сказать, известному всем классическому признаку по стихиям в Ведах. То есть существует четыре элемента, их больше на самом деле, но четыре основных элемента природы, так скажем. Огонь, вода, земля и воздух, которые, преобладая в той или иной степени в тонкой и грубой физиологии ребенка, определяют его тип. Поэтому первый тип в современных терминах, как он обозначается, известен как чувствительный тип, связан с элементом воды. Это дети чувствительные или на английском sensitive, примерно, да, чувствительный. Это тип психики, тип ребенка, который больше настроен на отношения. То есть его суть – это углублять отношения, суть – изучать человеческие отношения. Это то, что принято называть гуманитариями. Да? То есть ребенок, который в своей процессе учебы избирает гуманитарную сферу, он изучает литературу, может быть, психологию, другие сферы, социологию, предположим. На самом деле, изначально это было, этот психофизиологический тип, это было, если такой тип обнаружился в ребенке, это была предпосылка для того, чтобы воспитывать священника, который в ведической культуре известен как браманы, священнослужители и люди, занимающиеся просвещением в обществе. До сих пор такие дети приходят, и ничего, несмотря на то, что у нас нету в Латвии браманов, только что иногда приезжают с лекциями, например, Алексей Мередов имеет посвящение браманское по секрету. Только не говорите, что я вам сказал. Он очень этого стесняется. Он очень скромный браман, поэтому стесняется. То есть есть и процедура посвящения, но на самом деле определяет не столько сама процедура, церемония, сколько психофизиологический тип, который определяется также, в том числе и по астрологической карте, по гороскопу ребенка. Но определяющим является то, насколько он может их проявить. Достаточно ли понят ребенок в той среде, в которой воспитывается, со своими качествами, и встречены ли его эти вот природные качества, развернуты ли они, оценены ли они правильно и направлены ли в правильное русло. И здесь есть проблема, то что родители сами, поскольку этот век, в котором мы живем, в нем нету четких социальных и родовых линий. Очень важно было, что дети воспитывались родителями такого же типа. Сейчас мы слышим об этом как отголоски каста, кастовая система, там ущемление прав низших слоев, там и рабочих, и пролетариев. Там слышали такое наверняка, что кастовая система как средство эксплуатации. На самом деле кастовая система – это, скажем, трансформированная в худшую сторону уже вырождающаяся система, которая называлась варна-ашрама, система варна и ашрамы. То есть ведическое общество всегда делилось на четыре варны, то есть первый тип детей, мы сказали, это священнослужители, сенсативный тип или чувствительный тип. Второй тип – это активный тип, то есть люди, у которых огненная природа, дети, у которых огненная природа проявлена в большей степени. И это те люди, которые в ведическом обществе, да и в нашем обществе, они все равно идеальны, как администраторы, как контролирующие, как структуризирующие, наказывающие там, где нарушается структура или дисциплина. Да? То есть назовем администраторы. В ведические времена известны они были как кшатрии. Кшатрии. Далее, третий тип, он связан с элементом земли. Эти люди психологически расположены, чтобы в обществе выполнять роль коммерческого класса, назовем так. То есть коммерсанты. То есть в природе человека тенденция накапливать и помогать другим накапливать, или помогать тем, кто истратил все, что накопил. Не склонность эксплуатировать и получать проценты с кредитов, да, а склонность самому накапливать и при этом помогать другим финансово процветать. И, наконец, последняя категория – это психофизиологическая. Еще раз категория. Это не историческая. Я вам не рассказываю сейчас про касты. Прошу вот на это обратить внимание. Рассказываю про детей, которые живут в Риге. Просто никто не понял, что они относятся к этой одной из этих четырех категорий. Просто в большинстве случаев это не понято. И только когда ребенок освобождается от всякого давления, он вдруг начинает делать, ну, уже взрослым человеком стать, он может позволить себе делать то, о чем он так давно мечтал или стремился. Но чаще всего к этому времени, когда уже он освободился от давления родителей, он освободился от давления в какой-то степени общества, от давления, потом появившегося давления семьи, которая требовала просто зарабатывать деньги, а не искать себя. в конечном счете, к годам 30-40 он понимает, кем бы он хотел стать, но он понимает также, что шансы во многом упущены. И редкий случай, когда человек находит возможность, силы, решимость повернуть кардинально свою жизнь, заняться тем, наконец, к чему он чувствовал свою естественную предрасположенность. Так, четвертый тип – это, можем назвать его, коммуникативный тип психологии, так примерно это определяется. В ведическом обществе он известен просто как класс шудры. Это не класс, это не категория угнетенных, да, или угнетаемых, как по тому, как нас учили, что в принципе все общество делится на угнетенных и угнетателей, да, или угнетателей и угнетаемых. Никакого отношения к этой системе деления не имеет. Речь шла о том в ведическом обществе, что, естественно, занимаясь тем, что человеку приятнее всего, да, то, что ему интереснее всего, то, в чем он чувствует естественный вкус, он максимально эффективен оказывался в обществе. Максимально эффективен, потому что веды говорят, если человек не занят своим собственным делом согласно своей природе, да, то это приводит к полному краху и хаосу в обществе. То есть, значит, он уже, если он не занят своим делом, но делом занят, значит, что, он занят чем-то делом еще, значит, кто-то остался без места, правда? Вы скажете, как же места-то регулируются? Оказывается, необходимое количество психологов, брокеров, стоматологов и кого бы то ни было еще, учителей, коммерсантов, предпринимателей, регулируется самим Богом. Оказывается, рождается нужное количество людей с нужными качествами, оказывается. Понимаете? Психологов рождается гораздо меньше, чем сейчас их выпускают институты Латвии. Психологов по качествам меньше гораздо. Или, скажем, предпринимателей, бизнес-менеджмент, способных понять и действовать эффективно в этой сфере. Так вот, в ведах говорится, что гораздо лучше, если человек, вот самоучка, но по своему призванию, как бы по своему, по духу, по внутреннему, по своей психофизиологической природе действует. Пусть народный учитель, самоучка, нет педагогического образования. Веды говорят, это лучше, чем образованный профессионал, не имеющий для этого природных качеств. Пусть будет Кулибин изобретатель, не имеющий технического образования, но это будет блестящая светлая голова, человек, который просто шедевры делает в механике, там, скажем, в инженерной сфере. Разумеется, мы можем не согласиться, сказать, как же, может быть, тогда и неквалифицированные люди будут нас лечить, это очень страшно, например, да, или они будут заниматься судопроизводством, это очень страшно, мы не можем допустить такого, что люди самоучки по призванию будут заниматься. На самом деле гораздо страшнее, веды говорят, если люди, которые, имея профессиональный статус и имея даже навыки и технически правильно выполняя свои обязанности, технически правильно действующий хирург, технически правильно по методичкам работающий учитель, все нормально. Но говорится, что это гораздо страшнее. Говорится, лучше несовершенным образом выполнять свои обязанности, чем блестяще выполнять чужие. И дальше говорится в ведах афоризм 1. Продолжает, что исполнение чужих обязанностей просто опасно. Оно опасно. Там не говорится, что это некрасиво, некультурно, неприлично или что-нибудь еще. Это просто опасно. В чем состоит опасность? Опасность состоит в том, что если человек создан для одной деятельности, а занят другой деятельности, он не получает того естественного удовлетворения, того счастья от этой деятельности, которое мог бы получить. И поэтому вынужден искать его искусственно, где-то еще. Для того, чтобы получить счастье искусственно где-то еще, человек должен иметь деньги. И в этот самый момент его работа из работы превращается в зарабатывание. И поскольку даже эти заработанные деньги не могут принести счастья, потому что, действуя без вкуса, как говорят, с холодной душой и очень горячим возбужденным умом, с холодным сердцем и горячим умом, называется, этот человек, по сути, даже своей деятельностью приносит вред людям. Ему, собственно, не волнует. Есть такая формулировка, я не хочу обидеть медиков, если есть здесь кто-то, но есть такая медицинская формулировка. Мы делали все, что могли. Мы делали все, что могли. У меня всегда возникает вопрос, а почему бы не сделать ровно столько, сколько надо было? То есть понятно, что человек, он образованный в той или иной сфере, он может сделать много. Все, что может, он может сделать с чем угодно и с кем угодно. Например, представьте, так бы прокурор действовал. Он говорит, вот был подсудимый, и мы его посадили, насколько могли. Представляете? насколько могли, все меры наказания, которые мы к нему применили. Вот всему, чего мы знали, что слышали, все виды смертных казней, там, заключений пожизненных, все применили к нему. Сразу вопрос, а может быть, надо было ровно столько, сколько ему надо, а не все, что вы могли ему дать, правильно? То есть человек исчезает естественное чувство меры, потому что балансом его чувства меры и порядочности, этики профессиональной является чувство удовлетворения. Человек чувствует, что, может быть, он сделал как бы внешне все приятно, красиво, но он чувствует, что исчезла радость, исчезло удовлетворение от этой работы. Что-то он переборщил, где-то он что-то сделал не так. Люди, которые здесь есть такие, я почти уверен, которые на своих местах, которым посчастливилось работать там, в той сфере, для которой они родились и созданы, наверняка есть, может быть, немногие. Они знают, насколько это тяжелое состояние, когда ты идешь против себя в своей сфере. Насколько ты становишься несчастлив, насколько работа теряет для тебя привлекательность, вкус. Поэтому говорилось всегда, что секретом благополучия любого общества, веды говорят, описание древних государств, правления великих правителей, которые были монархами планетарного масштаба, очень могущественными царями, религиозными царями, описание состояния государств, положения экономики, благосостояния всех граждан, был очень, очень высокий уровень, очень на высоком уровне все происходило. И секретом, говорилось, секретом к этому было только одно. То, что каждый был занят своим собственным делом. Не говорилось, что здесь навсегда побороли нищету. Потому что есть такой образ жизни. Быть нищим. Не только карма, это определенный вид менталитета. То есть действительно быть, ну как нищим, то есть человеком, который не имеет амбиций накопления или благополучия. Причем нищие были во все времена. Это не показатель. Государство при любых усилиях, веды говорят, в государстве всегда останутся люди, которые бедные, потому что либо они имеют такую карму, либо они имеют желание не отягощать себя никакими обязанностями ни перед кем. И поэтому нищенствуют. Это преимущество этого положения. Даже если появлялся человек, которого нельзя было вписать ни в одну из этих четырех категорий, такое происходило. Почему так строго, например, ведические писания относятся к смешению браков? Вот. Сейчас это как бы не актуально, мы это не отслеживаем, уже это как бы уже не понять, кто есть кто. Не каждый знает даже свою семью на несколько поколений назад. Потому что от смешанных браков рождались дети, которые имели смешанную психофизиологическую природу. И толком их нельзя было занять ни там, ни там. Скажем, если вступал воин, администратор, человек по природе, по своей, такой огненный, с огненной природой, вступал в союз или в брак с женщиной, которая имела природу вот эту четвертого уровня, рождался человек, который мог иметь очень странные качества. Он мог иметь бесстрашие и силу человека административного класса, но при этом мог не иметь милосердия, то есть, что присуще более как бы людям более низшего класса. То есть, нет тенденции защищать кого-то. И таким образом рождался на свет прирожденный рэкетер просто. То есть, у человека есть сила, но нет желания сострадать. Он может выбивать долги. Собственно, их и задействовали в основном на сбор налогов там, и так далее. Да? Или палачами делали таких людей. Но царь всегда занимал их. Он, видя природу человека, даже если эта природа была очень низкой, он занимал ее адекватно, согласно этой природе, подконтрольно. И таким образом в итоге все взаимодействовало. Так же, как в организме человека. Есть микроорганизмы, которые, хотя и относятся к разряду бактерий, палочек, как правильно сказать, да? Они, тем не менее, выполняют важную функцию. Если они погибнут, у нас проблемы начинаются с пищеварением. Да? То есть так вот видение было устройство общества. То есть самое главное – определить психофизиологический тип ребенка. На самом деле, даже в школе, если посмотреть, у нас всеобщее образование, мальчишек, девчонок в одну кучу, в один класс по 30 человек. И при этом там сидят все. И администраторы, которые администрируют на уроки из рогатки по передним рядам, где сидят умные священнослужители, просветители, да, в глаз промокашкой им из трубочки, да. И вайши там сидят, он опять принес каких-то фантиков, он их опять выменивает, да, коммерсанты там, он который раз выменивает уже фантики на жвачки, а потом фантики от жвачек на новые фантики, на более лучшие фантики, а те потом опять на жвачки с фантиками, но уже с переводками. А жвачки с переводками плюс фантики на жвачки с наклейками еще. У него голова работает, у мальчика, он знает, что такое прибыль. Есть такие дети. Зарабатывать начинают в шестом классе. А то и раньше. В шестом, просто к 12-13 годам оформляется уже психофизиологическая структура более-менее. И ребенок примерно уже подозревает, чем бы он мог быть талантлив. Нет ничего, это как у Гоголя. Слепил снегиря из хлебного, еще там, из хлебного мякиша и продал его. И продал своему однокласснику. Вот такой вот. А потом мертвыми душами торговал. Это классическая литература пример. На самом деле мы видим эти типы, но как бы не знаем, что с этим делать. В одной семье может родиться два ребенка с разной природой совершенно. Совсем тяжело понять. Да? Далее, есть дети, которые склонны просто мастерить чего-то без конца. Мастерить. У них все время, у них идеи какие-то, что-то делать. У них очень хорошо работают руки. Они блестяще знают, как устроить, чтобы другие могли мастерить. То есть они имеют практические навыки. Золотые руки, то, что говорится. Запросто он с детства уже дома помогает там делать ремонт, или он что-то там разбирает, собирает какие-то двигатели, да, или даже он может разбирать, там, вставлять новые блоки компьютеру, там, что-то пытаться делать, да. Это не значит, что это такой пролетарий с отбойным молотком, знаете, такой. Или союз рабочего и крестьянки, там, молоток и серп. Это примитивная картина. Это четвертое сословие, это идеальные исполнители, то есть люди, которые блестяще могут выполнить любую работу, при условии, что им за нее не надо нести ответственность. Если вы думаете, что это какое-то притеснение, как бы там классов, там классовая дискриминация, вы ошибаетесь. Эти люди с удовольствием делают все, что угодно, только бы не принимать ответственность, только бы найти того, кто бы отвечал за конечный результат, и все. Это их самое большое желание, найти того, кто бы отвечал за то, что они сделали. Но они будут стараться сделать хорошо, только бы за это не отвечать. Человек, который готов отвечать, чаще всего не хочет ничего делать, потому что он говорит, мне и так головной боли хватит. Мне придется еще тут разбираться, пробивать зарплаты вам там. Да, отпускные, то есть настоящий администратор, такой менеджер, мы называем сейчас менеджер. Человек, который имеет коммерческую жилку, он не хочет ничего делать ни для кого, и он не особенно хочет кого-то убеждать в чем-то, заставлять и так далее. Он просто кладет маленький конвертик, или не маленький конвертик, и добивается своего. То есть у него свое видение, понимание своей ценности. Человек, который обладает знанием, он понимает, что это самое высшее богатство. Где бы я ни был, люди нуждаются в знании. Они нуждаются, чтобы быть здоровыми, они нуждаются, чтобы быть счастливыми в семьях, они нуждаются, чтобы правильно воспитывать детей. Я знаю это, я буду это делать. Все. У него как бы нету другой. Самая ценность – это я должен культивировать, наращивать знания, увеличивать его. Найти людей, которые обладают знаниями, большим почтением относиться к ним и, получив от них знания, передавать его дальше. Поэтому эти четыре типа, которые даже, как я уже сказал, в современной психологии отражены, да, как чувствительный, коммуникативный, да, это вот менеджерский, административный класс, адаптивный, да, и это получается огненный, с элементом огня, это координаторы. Коммуникативные – это те, кто могут коммуницировать между всеми другими, выполняя работу, и чувствительный. Чувствительный – это означает не просто сентиментальные какие-то детки, хотя они выглядят такими, это значит, что у ребенка более открытая душа, то есть это на самом деле тоже связано с чакрами, это тоже связано с центрами психическими. Тоже есть определенная связь. То есть этот человек восприимчив более к чувствам и мыслям других людей, к их переживаниям, к их проблемам, к их страданиям. Именно поэтому он квалифицирован действовать в той или иной сфере. Далее, что происходит, если вдруг человек оказывается не в своей сфере? Например, мальчик, который имеет природу священнослужителя, ребенок, который имеет чистоту, имеет с детства даже веру в Бога, он имеет желание помогать другим, имеет большую доброту. Да. Если он попадет к родителям, которые больше природу имеют огненную, они его заклюют просто. Они будут без конца его называть девчонкой, там, не реви, заткнись, замолчи, что ты как баба ревешь. То есть будет, по сути, издеваться по тому типу наказания, вот мы говорили, за что нельзя наказывать детей. По одному из типов наказания. Наказывать за то, что ребенок не оправдывает мои амбиции, так, не оправдывает мои ожидания. Мои ожидания построены согласно моей природе. Ребенок имеет самостоятельную природу, свою природу. Она может не совпадать с природой родителей. Это очень серьезный такой важный фактор, который нужно учитывать. Поэтому чаще всего успешным являлось воспитание не родителями, как бы, особенно мальчика. Да? Тут мы будем говорить сейчас о разнице воспитания мальчиков и девочек. То есть из-за пристрастности родителей, нормальной амбициозной пристрастности, например, отца там столивара, например, или отца таксиста, или отца инженера, увидеть своего сына продолжителем своего дела, пусть выше там, скажем, с высшим образованием, таксистом или столиваром, ну дальше, идущего по этому, потому что это в семье у нас так, да. Но, увы, сейчас положение вещей такое, что приходят дети, которые могут не иметь таких же, то есть это бонусная программа, как я говорил, это сверхакция, то есть немножко все происходит неупорядоченно, Дети могут приходить даже в семью самых материалистичных родителей, самых простых людей, недалеких людей. Могут приходить очень возвышенные личности, очень возвышенные, с глубоким духовным опытом прошлой жизни. И получается диссонанс. Родители, если они не откажутся в этом случае от своих амбиций, своего эгоизма, что мы воспитываем ребенка для того, чтобы что-то потом получить от него, они начинают его, как бы стандарт, его уровень сознания принижать под свой, считая, что они очень правильно делают, считая именно это, называя воспитанием. Воспитание это не означает взять ребенка и сделать его таким же, как я. Воспитание означает раскрыть в ребенке те качества, с которыми он уже пришел в эту жизнь, раскрыть их сначала. И если возможно, если уровень родителей позволяет помочь ему расширить этот уровень, развить его, если не позволяет уровень родителей, признать это спокойно, смиренно признать и передать его на попечение, на обучение под защиту и наставничество другого человека, следующего, квалифицированного, обладающего теми же качествами. В этом самый большой талант. Поэтому, по сути, воспитание сейчас, это значит найти из-за несовпадения чаще всего природ родителей, чаще всего она не совпадает. Сейчас она чаще всего не совпадает. Даже в Индии, где кастовая система теперь трансформировалась в клановую систему. То есть сейчас никто не называет каста такая, он принадлежит касте таких-то. Это нельзя. Демократическая Индия, это запрещено. Все. Парламент, там много религий в стране, она очень такая. Вмещающая все несколько культур, конфессий, идей, даже политических строев одновременно, можно сказать. В Индии до сих пор можно серпы и молоты видеть на стенах, на красном фоне. Поэтому там невозможно больше эту идею поддерживать, расслоение общества. Она была когда-то заклеймена как несправедливая. Но на самом деле подспудно сейчас человек, называя свою фамилию в Индии, тем самым обозначает вот один из этих психофизиологических типов, как бы этих направлений. Например, фамилия Бакши. Ясно, что это люди, которые относятся к классу администраторов. И в их цепочке, в роду, есть несколько поколений офицеров, военных, администраторов, правителей и так далее. Или там, скажем, фамилия Патель, распространенные индийские фамилии. Сразу, только назвав фамилию, люди знают, какого ты сословия. Сразу. Никто про касту не будет говорить. Все понятно, Патель есть Патель. Патель у Пателева. То есть это продолжает действовать, но она все-таки продолжает действовать не столько, это больше вопрос престижа, нежели психологический фактор. То, о чем я говорю сейчас, у нас здесь нет фамилий, фамилии ни о чем никому не говорят, правильно? Даже фамилия Сапожников не говорит о том, что человек не может быть продвинутым ученым. То есть он не говорит, или Кузнецов, это не значит, что человек ничего кроме металлообработки ни к чему больше не способен, правильно? Потому что где-то там кузнецы были, наверное. Поэтому раскрыть качество ребенка, первое. Вторая фаза – это отказаться от своих амбиций, тем не менее развивать в нем свои качества. Я не говорю об общечеловеческих качествах, то есть такие, как доброта, смирение. Но, кстати говоря, в каждом из этих типов они проявляются по-разному. Например, милосердие второго типа детей, вот от административного типа, так называемых, администраторы, кшатри, это бить тех, кто притесняет других, тех, кто причиняет страдания другим. Бить обязательно их. Да, драться с ними. Это их милосердие. И такому мальчишке говорит, что будешь драться, я вообще не знаю, что с тобой делаю, там, и так далее, так далее. Ты не дерись. Это бесполезно. Точно так же, как упрекать мальчика, который имеет сенситивную природу, в том, что он не стал драться. Потому что это не его принцип установления справедливости. Его принцип – полное ненасилие. Ненасилие и терпение. Он может подставить себя, чтобы его били. Нет проблем. Может пожертвовать собой, может встать, закрыть, чтобы его били. Сам драться не будет, скорее всего. У него нет жестокости, ее нет по природе просто. Он знает, что больно, когда его бьют, но представить, что то же самое он может сделать другому, у него руки опускаются. Есть такие дети. Вы знаете об этом, что они есть. И упрекать его, что ты как девчонка, как баба, что ты стоишь, что ты рассмотришь, тебе надо тоже, бьют тебя, ты должен сдачи дать, папа учит, да. Дети, которые относятся к вот этому коммерческому классу, у них вообще никогда проблем нет, они вообще ни с кем не дерутся. Да и никто с ними не хочет драться, у них все замазано заранее. Уже запас фантиков и наклеек всегда в кармане. То есть там все решается дипломатическим путем. А четвертый класс, они просто находят, вот этот четвертый, они находят мальчишку, который был бы сильнее, который был бы вот с огненной природой, и просто ходят за ним все время рядом. Чтобы чуть что, они пальцем раз, вот этому. Но они за это как бы какие-то, они стараются как-то там поддерживают там, служение какое-то, как бы как на службе. То есть эта структура складывается сама еще вот в подростковой сфере, даже в школьной сфере, само собой, потому что природа очень сильна. Поэтому если мы из своих амбиций задействуем ребенка не согласно его природе, получаются очень серьезные перекосы. Какие перекосы? Человек, не получая удовлетворения от деятельности выполнения в обществе, первое, начинает болеть. Доктор Тарсунов, лекции, да, его, аюрведа, восточная медицина, да. Лекции по аюрведе, кто медициной интересуется, почитайте. Одна из серьезных причин болезни на сегодняшний день является болезни праны, болезни движения, то есть энергии движения, жизненного воздуха. Почему? Откуда эти болезни? Прана задействована несчастливым образом. Человек не получает, заболевает только по одной причине. Занят тем, что ему не нравится. Вот и все. Это может быть физически трудный, тяжелый труд, а может быть и не тяжелый. Все равно заболевает. Один человек говорит, вот здорово, просто целый день в магазине дорогой одежды фирменном. Целый день стоишь просто, все, охранником супер, стоишь просто, спокойно, деньги платят, в окно смотришь, девушки молодые вокруг. Другой говорит, да я провалился сквозь землю бы через час уже, чтобы я бы кому-бы другому деньги дал, только бы меня отпустили бы. Невыносимо, я да, хоть чем-нибудь заняться, но не стоять как, да, огненный тип сразу видно, да. Или другой человек говорит, я готов стоять, но я знаю, что тут сильно не расслабишься. Бывает так, что не до жиру, как русские говорят, быть бы живу, да. То есть, человек задействован в охране, настоящий, там, скажем, полиция, он черпает этот вкус в этом настроении напряжения постоянного. У него нет отдыха, он все время ждет тревоги, сигнала тревоги. И ему нравится это, его вкус. Другой человек скажет, для меня это психическое расстройство все время в таком напряжении жить. Я не могу. То есть то, что для одного человека, веды говорят, то, что для одного человека яд, для другого нектар, и наоборот. Мы настолько разные в своей природе, что часто не понимаем, что мы просто должны оставить право другому быть другим. И это было сказано в этих принципах воспитания, 5 принципов. Ты имеешь право быть другим. Что значит быть другим? Другим, отличным от родителей, раз. Это очень трудно дать такое право своему ребенку. Да в нашем роду, да никогда таких не было. Да с какой стати ты тут стал в церковь ходить? И то все 5-10. У тебя отец коммунист. Дедушка офицер. То все 5-10. Или наоборот, там скажем. У нас были там священники, 3 поколения. А ты тут бизнес-предпринимательство. Да. Ну такое реже. Сейчас за это не ругают. Ладно. Были бы деньги. Поэтому 4 типа вот этих физиологических, они лежат в основе одной вертикальной координаты. Но помимо этого есть еще одно, это тоже связано с воспитанием детей, еще одна классификация. Я сказал, что система это называется варна-ашрама. Варна это значит, я определил, что я хотел бы в обществе счастливо делать. А вот общество уже определило, как бы меня поддержать, представляете? Не я сначала думаю, как бы выбить из общества побольше денег, и исходя из этого выбираю себе профессию. Или мои родители говорят, доченька, давай товароведом. Давай товаровед, всегда на дефиците. То есть все, давай в институтик, все будет как надо, да? Доченька пока училась, государство товароведческое развалилось, дефицита больше нет. Сначала нет ничего вообще, а потом есть с чего хочешь, сиди на чем хочешь, только денег нету. Не угадали родители. Более того, это еще и несчастливая деятельность для девушки, например. Она недовольна это, она педагог по духу, она светлый человек, ей бы детьми заниматься, она сидит, там, бухгалтерским учетом занимается. Очень много таких. Это история болезни, на самом деле, я вам говорю. Не история жизни, это история болезни. Доктор Тарсунов, он очень обширно это рассматривает, этот вопрос. Болезни праны называется. Болезнь несчастливо занятых людей. Но есть вот эта еще горизонтальная координата, это ось Х, это ашрама. Ашрама, это означает статус человека. Условно это означает семейный статус человека. И несмотря на то, что мы не живем в ведическом обществе, эти статусы остались. И этих статусов 4. Все остальное является внестатусным положением. Стало быть, человек не может прогрессировать. Координату точки всегда приходится давать по двум, да? По оси Х и по оси Х и Y. Да? Тогда вы только можете определить. Поэтому, если даже человек определил, вы определили ребенку, например, девочке определили, что у нее качество учительницы, например, или она может очень хорошо там, не знаю, работать руками, вышивать, вязать, мастерить что-то, предположим. Что дальше? Мы должны ей дать высшее образование в этой сфере с дополнительным диплом, факультативным курсом матери-одиночки. Так? То есть многие женщины так говорят, когда спрашиваешь, почему вы настаиваете на высшем образовании дочери, почему так это категорически важно? Знаете, что в этом случае говорят? Матери знают такую фразу. Мало ли что. Был такой мультфильм смешной, Toy Stories. Если кто-то видел его вместе с детьми, там очень интересный персонаж есть, такая мисс Картошка. Она своему мужу, мистеру Картошке, запихивает внутрь всякие вещи в дорогу. Совершенно бесполезные. Вот она запихивает ему ключ и говорит: «Я не знаю, от чего это, но мало ли что». Она говорит: «Я не знаю, от чего, но мало ли что». И вот матери однозначно в этом случае говорят: «Но мало ли что». Я говорю: «То есть?» Она говорит: «Ну, мало ли как судьба сложится, вдруг вот ей...» Я говорю: «Ага, значит, мы готовим матери-одиночек уже заранее. Девочка еще только в 9 классе, вы настаиваете на ее высшем образовании с идеей: я не знаю, для чего это. Я не знаю, доченька, для чего это тебе, но мало ли что». Тенденция уже, как бы, тенденция к деградации, то есть разрушить ашрама, разрушить девочку по оси X, то есть статус ее. Какой статус может быть? У мужчины может быть статус студента. В Оксфорде, например, студент изначально почти что монах. Оксфордский университет этим известен, он славный до сих пор, но известен в том числе тем, что всегда стоял выбор или семейная жизнь, или обучение. Такой же выбор стоял и в ведическом обществе. Или ты учишься, и вся концентрация, вся энергия, вся сила психическая, она же сексуальная, на учебу, или ты заводишь семью, и тогда учеба прекращается. Все, выбор указом королевы. Указом королевы образование в Оксфорде и Кембридже, а необходимым условием для поступления учебы был целибат, соблюдение полного воздержания. Поэтому статус обучающийся, да, то есть как бы ребенок, во всей чистоте свой ребенок, человек может находиться в этом статусе до 25 лет, нет проблем. Далее статус семейный человек, смотрите, никаких промежутков, ребенок, потом семейный человек. Уже взрослый ребенок, зрелый ребенок, обученный ребенок, 25, совершенно чистый юноша, как спартанцы, они были чистые, застенчивые, так описывает история спартанцев, юношей Спарты. И затем, после статуса семейный человек, 52 года, человек, отошедший от дел, такая категория. Чтобы в обществе все происходило благополучно, люди в 52 года, они постепенно начинали передачу своего опыта накопленного тому, кто шел за ними, детям или их там подопечным, и начинали заниматься духовной практикой. Все дальше и дальше, отход от дел. При этом он оставался в семье, общался с женой и так далее. И более поздняя ступень, 72 года и позже, это был статус человека, который называется сейчас у нас «подумать о душе». То есть глубокое погружение в духовную практику. Таковы они были. Дело в том, что сейчас ничего не изменилось. Сейчас ничего не изменилось. На самом деле, если человек правильно проходит все стадии, к 52 годам, если правильно, вот все психически человек развит, все его центры раскрыты, он вовремя прошел обучение, вовремя прошел все этапы общения, мы разбирали их, да? Общение, помните, по 7 лет. К 52 годам он просто устал от всего этого. Этот отход от дел, он естественным становится. У нас же только как бы начинается жизнь. Причем это девиз Ханса Банка. Жизнь начинается после 60, да? Оказывается, жизнь начинается, там уже надо о душе подумать, у нас только... Потому что ты свободен, наконец-то, от своей проклятой работы, которую ты всю жизнь с неудовольствием выполнял, чтобы что? Заработать себе хорошую пенсию и ничего не делать. Так ты мог с этого и начинать, ничего не делать сразу. Я встретил одного священника, который мне рассказал, как он стал священником. Он сказал: 21 год я закончил... 21 или 20 с чем-то, закончил институт в... Новой Зеландии, очень эксклюзивное такое журналистское образование в престижном колледже, да. И поработав месяц, я понял, что хочу на пенсию, он сказал. Человек с качествами священника пошел в сферу, не связанную с этим напрямую, совсем, даже совсем не связанную, пожалуй. И понял, что он хочет на пенсию. И в результате всю жизнь после этого пробыл священником, то есть пройдя обучение в семинарии духовной, да. То есть он понял, что он хочет отойти от дел, не дожидаясь 52 лет. И, в принципе, это связано не с какими-то постулатами каких-то браминов или какими-то догмами каких-то непонятных нам вед. Это связано с просто нашей собственной природой. Вот что говорят веды. То есть веды являются инструкцией к пользованию тем, что вы получили в этом материальном мире, к этому телу и тому, где оно действует. Это инструкция к пользованию. Каждый человек, который использует какой-то прибор на основе своих домыслов, обычно его портит, не получает не только блага от него, но и портит этот прибор. Скажем, если с помощью дорогого компьютера, ноутбука колоть орехи, да, грецкие и кокосовые, может быть, какое-то время это будет эффективно. Но, во-первых, вы так и не узнаете, для чего же был этот компьютер, а во-вторых, вы сломаете его, он даже орехи не будет колоть больше. Поэтому веды говорят, нельзя колоть Да, нельзя колоть компьютерами и мобильными телефонами орехи. Надо использовать согласно природе своей. Если тебе нечем колоть, найди то, чем расколоть, и коли сколько хочешь, нет проблем. А если тебе лень узнать, зачем твоя природа, ну, дай себе время хотя бы послушать людей, которые могут помочь раскрыть ее или пообщаться с ними. Поэтому это главный фактор воспитания, потому что в конечном счете ребенок должен определиться по «моя роль действия в обществе и мой статус». Дети всегда немножко отошедшие от дел такие, да, особенно когда мусорник надо выносить. Они настаивают на этом статусе, но тут надо им дать понять, что это только еще через 50 лет, что еще рано отходить от дел. Да. Обучение – это очень жесткий процесс подчинения. То есть этот статус ученика – это жесткий процесс подчинения. В ведическом обществе его не называли учеником, его называли послушником. Учиться – значит слушаться и слушать, а не просто ходить, сидеть, смотреть на учительницу и набирать смс-ы в это время. Послушник, то есть это особенный статус. Самое интересное, что люди четвертой категории не проходили это обучение вообще. В 16 лет ребенок, и такие дети сейчас есть. Это тоже одна из проблем, когда амбициозные родители пытаются дать ему наилучшее образование, то есть сделать все, что могли. Хотя, в принципе, надо было сделать ровно столько, сколько ему нужно. И что ему нужно? В 16 лет человек просто начинает практическую деятельность, работу. Это была нормальная процедура. Он идет, опять-таки, находит наставника и обучается как подмастерье. Обучается сразу как подмастерье профессиональным навыкам. Нормально, никакой трагедии. Счастливый. Если в 16 лет ребенок начинает заниматься тем, что ему по душе, можете представить, на каком он уровне будет к 30 годам. Это будет прославленнейший специалист в своей области. Обязательно. 14 лет. Да, 10 лет даже навыков. Это уже блестящий специалист, если он под руководством такого же специалиста. Поэтому не все проходили это обучение. То есть фактически он начинал жизнь семейного человека уже в 16 лет, такой юноша, при этом приняв всю ответственность и начиная работать. Есть такая версия, есть такой сценарий жизни. Да. Были молодые люди, которые, пройдя 25-летнее образование, жизнь ребенка, как монашескую почти жизнь ребенка, обучающегося, студента, предпочитали не вовлекаться в материальную жизнь и сразу переходили к духовной практике, минуя фазу семейной жизни. Это очень редкие личности, это очень редко. Это большая редкость была даже в те времена. Сейчас это еще большая редкость. На планете таких людей может быть несколько десятков. Вряд ли даже сотен. Ну, может быть, несколько сотен. Поэтому способность учиться, способность контролировать свои чувства ребенку и способность найти ту сферу, в которой бы он хотел обучиться и занять место в обществе. Это обеспечивает его благополучие в дальнейшей жизни. Первое – способность контролировать себя, чтобы быть счастливым в семейной жизни. И параллельно с контролем заняться изучением самого любимого дела, самого к тому, чему человек расположен, под руководством человека, который профессионал в этом, и кроме того, может установить очень близкие отношения с этим, то есть наставник. Такой наставник может быть тренером в наше время, это может быть тренер. Большая удача, если ребенка огненного типа, родителям удается найти им тренера, скажем, в восточных единоборствах. Или хороший профессионал, просто человек, хороший механик, предположим. Да. Или человек, который смыслит в коммерческом деле, и мальчишке приходится, там, или юноше приходится какое-то время просто быть мальчиком на побегушках терпеливо для того, чтобы перенять самые большие секреты общения, каких-то там движений, манипуляций коммерческих, экономических. Или человек сразу же посвящает свою жизнь духовной жизни. У меня были такие примеры, когда юноша в 17 лет, которому родители прочили карьеру музыканта, он вдруг резко изменил свои интересы, направления, встретился с духовными людьми, нашел духовного наставника и через год уехал за ним в Индию. До сих пор там живет. И этот человек, почитаем, практически целый город знает его как возвышенного, хотя ему сейчас всего 21 год. Люди предлагают поклоны ему на улицах. То есть он знает несколько языков, он наизусть изучает священные писания, знает несколько сотен афоризмов на санскрите. Он выучил местный язык для того, чтобы общаться с людьми. И, по сути, не является вундеркиндом. Таких людей я знаю много. Но он просто быстро угадал и смог найти силы превозмочь давление родителей. Потому что вплоть до отречения, то есть родители вели, отец вел себя вплоть до «я отказываюсь от тебя». Представляете, ради чего? Ради того, что вместо того, чтобы стать музыкантом, сын объявил, что он нашел духовного наставника и отправляется вместе с ним в Индию проповедовать духовное знание, ведическое знание. Да? Очень парадоксально то есть, происходит сейчас. Поэтому это большая Жертва, как бы родители, отказаться от своих амбиций, от своего понимания вещей и постараться понять цели, которые есть у ребенка. Причем проявляет эти цели ребенок довольно рано. И разговоры типа «брось все это, ерунда, нечего тебе об этом думать», будешь про чем, помните, мы говорили? Подавление возможности собственного выбора на прошлой лекции, да. Подавление возможности пользоваться своим разумом. Приводит к тому, что к 16 годам он не хочет уже пользоваться, он вообще не хочет с родителями говорить о своей профессии. И в лучшем случае он говорит, да не знаю, что, ничего не хочу. Знаете, настолько уже человек не верит, что он может как-то, настолько убита вера, что он может быть полезен в обществе, комментариями, поправками там и так далее, да, что он, в принципе, теряет всякий интерес. Поэтому для юноши способность вот сориентироваться в двух, в системе координат, по вертикали, по горизонтали, понять, что если я собираюсь стать семейным человеком, этому тоже надо обучиться. То есть я должен получить знания, какова природа мужчины, какова природа женщины, каково социальное устройство, какова ответственность, которая на меня ложится. Причем обучиться этому в форме наставления невозможно. Говорится, что если что-то и действует, то нравоучение в самую последнюю очередь, когда родители просто сажают и как бы так, садись, сейчас я буду за жизнь все рассказывать. Слушай меня, слушай сюда. Это меньше всего работает. Эта система, хотя и считается ведической системой устройства ведического общества, по сути, ничего не изменилось. Люди так или иначе находятся в одном из этих статусов семейных и в одном, заняты одним из направлений деятельности в обществе. Но самый главный вопрос, заняты ли они согласно своей природе. И в этом ответ, счастлив человек или нет, здоров или нет. В этом самая большая удача родителей тем или иным способом подтолкнуть, намекнуть, подмигнуть ребенку, давай двигайся, все, мы за тебя не волнуемся. Так. Это очень трудно. Современные условия меняются так быстро. Я говорил вам, мы живем в особенное время. Вы даже не знаете, кто понадобится в этом обществе через 10-15 лет. Точно, что не бесконечные брокеры и не бесконечные предприниматели, менеджмент, бизнес, там чего-то еще, бизнес-менеджмент и так далее. Любой перевес это всегда болезнь, как бы это опухоль. Мы не знаем даже, какие понадобятся. Мы не можем ограничивать своих детей в том, что вот не будь тем, а стань тем. Потому что сейчас это актуально. Так же, как 20 лет назад карьера товароведа или стоматолога или техника зубного казалась совершенством вообще, вверх совершенства. Да? Но сейчас это просто одна из профессий. Может быть, достаточно успешная профессия для удачливых людей, но не более чем одна из профессий. Товаровед тем более просто профессия. Это не статус. Человек на дефиците. Больше. Поэтому обстоятельства меняются моментально. И родителям очень трудно отслеживать конъюнктуру, где лучше маневрировать. Поэтому безопасным является всегда позволить ребенку самому найти себя. То есть не то, что позволить. Говорится, что до 9 лет ребенку очень трудно что-либо выбирать. И единственное, где мы можем подсмотреть его склонности, являются игры. Это единственное игры. Если ребенок играет. Склонность убивать людей, ребенка, потому что он играет в компьютер сутками, да, вы скажете. Единственное, что я могу определить, он все время бегает с ножом по каким-то коридорам, стреляет из автомата, по-моему, у него склонность убивать людей. Это единственное, что я выяснил. Сейчас сложнее, дети не играют ни во что практически, что игрок, ролевые так называемые игры. Это проблема сейчас тоже. Помощь астролога, помощь человека, который сведущ в психологии детей. Необходимо искать ее. Или просто помощь педагога от Бога. Да, водить по всем, пока кто-то не согласится, что это их мальчик. Тренер отказался, учитель музыки сказал, нет, это невыносимо. Решили, что значит тренер. Тренер говорит, нет, не то. В конце концов, устроили учеником куда-то, все нормально. Пошло, ребенка все работает профессионалом уже в 18 лет, его уже уважают в его среде. Какие вопросы есть по этому? Один вопрос был задан в предыдущей лекции. Я сейчас вспомню, записка была, что если смысл... Поскольку хаос, и люди не исполняют своих обязанностей, и все уже и так не на своих местах. И, скорее всего, пока вы ребенка своего делаете священнослужителем, предпринимателем там, или еще кем-то, ремесленником, там, кто-то займет его место в силу того, что просто нужно заработать деньги, или это престижно, или по каким-то другим соображениям. Ответ таков, что это в любом случае стоит делать. Возвращаясь к тому же афоризму, лучше выполнять свои обязанности, самым несовершенным образом, когда все этому мешает, когда у вас нету ни условий, ни кабинетов, ни инструментов, ничего нету, ни книг должных, книг даже нет, чтобы вот обучать для человека. Да. Все равно человек достигнет успеха, если действует по своей природе. Почему? Потому что веды говорят, в этом случае его поддерживает Бог. Поэтому мы говорим, это врач от Бога. Это учитель от Бога. Это человек золотые руки. Это человек золотые руки. Все. Тоже благословение Бога. Все. Почему он так успешен? Да потому что он счастлив. И почему еще он успешен? Потому что всегда любая популярная книга по психологии успеха объяснит вам, что залогом любого успеха является что? Стабильность. Стабильность невозможно проявлять, когда человек несчастлив тем, что он делает. Когда человек несчастлив, он становится зависим, мы говорили об этом, от внешних обстоятельств. Какое главное обстоятельство в профессиональной сфере? Зарплата. Если платят хорошо, я тут работаю. Если и платят плохо, я ухожу в другую сферу, в которой я буду также несчастлив и продержусь там до тех пор, пока там платят хорошо или терпимо, или пока мне хватает оплатить счета. Стабильности нет. Нет стабильности, нет успеха. Но человек, который работает, он даже не особенно сосредоточен на это. Для него решение финансовых проблем и работа – это две разные вещи. Интервью из России, из Новосибирска, BBC по всему миру передавала. Как русские научились жить без денег? По полгода людям не выплачивается зарплата. Женщина занята своей любимой работой. Учительница английского языка в школе в Новосибирской. Ее муж – плотник. Музей истории. Можете представить, заказы валом, да? Музей истории. Деньги платятся раз в полгода. Но люди не склонны менять. Не только потому, что они в депрессии, подавлены, там нету безысходность, да? Да просто потому, что каждый занят своим делом. И что произошло? На весь мир BBC рассказывает. Оказывается, просто плотник талантливо и с радостью сделал соседям стол. Они талантливо, видимо, они коммерческого склада были. Они с ним рассчитались видеомагнитофоном. То есть деньги не нужны. Система мер определяется. Система ценностей и цен определяется сама собой. По каким-то своим курсам. В конечном счете деятельность, она направлена на взаимодействие, служение людей. Потому что счастье идет через служение. Поэтому если ребенок воспитывается в этом духе, что совсем нелегко сейчас, потому что мы сами не очень верим в эту идею. Мы сами считаем, что а кто он мне даст? Если я своим любимым делом займусь за 130 лат, кто потом за меня оплатит счета? Кто за квартиру будет платить? Кто там то, кто все? У нас нет веры, есть страх. Мы говорили, что работать так, как будто деньги не имеют значения, это один из факторов в начале семинара. Я говорю, ему мы посвятим больше времени, когда 10-й шаг будем делать. Мы так и начнем работать. Поэтому вопрос о том, надо ли все-таки следовать системе этой или принимать ее всерьез, задумываться о ней, пробовать определить этот статус своего ребенка. Надо. Почему надо? Потому что обязанностью родителей является помочь ребенку найти свое место. И сказано, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо выполнять чужие. Плохо, никудышно. Вот как-то помучилась, пошла, там толком ничего не сказала. Сама что-то стала по астрологии смотреть. Мамы, они такие отчаянные могут. Да. Сама по астрологии стала вычислять там варнашрам у своего ребенка. Кто у меня там священник он или... Да, есть такие мамы, поймала же, да? Да, вычисляла, совсем запуталась. Ну ладно, все равно лавровый венок ей, все равно памятник, причем не посмертно. Нет, все равно достойно очень, очень, очень большая услуга своему сыну, никогда не забудет. Может быть, сам еще потыкается, помыкается, но в конце концов вспомнит слова или книжки, которые мама подкладывала втихаря. Мне подкладывали всегда два типа книжек. Первое, не знаю почему, кстати, не знаю, до сих пор вот мама не расспросил. Первое, словари по английскому и учебники. Второе, статьи и книжки, тогда книжек было мало, по астрологии. Почему, я не понял. Это интуиция матери только, ответ, ничего другого. Поэтому мать имеет такое интуитивное чутье часто даже, не понимая, откуда она это взяла, что ребенку надо вот в этой сфере двигаться или в той сфере. Жены иногда могут, верные жены могут дать такое понимание мужу, даже если он полжизни занимался совершенно не своим делом. Своей верой они поддержки могут помочь ему переключиться, что требует времени, обучения, да, низкие зарплаты, перейти на что-то, где он сможет со временем испытывать очень большой подъем. Поэтому стоит, всегда стоит. Русская поговорка здесь ответом является. Делай лучше, хуже получится само. То есть хуже некуда. Более несчастно задействованных людей, несчастливо занимающихся своей работой, трудно найти, чем люди в западном обществе. Потому что главным критерием является не то, какой у меня психофизиологический тип, а то, что у меня лизинг на 20 лет висит. И работай там, где платят, и молчи. Или вторая категория безупречно квалифицированных работников. Знаете кто? Сейчас. Матери-одиночки. Это признано в бизнесе. Нету лучше исполнительной и скрупулезнее работника, чем женщина лет 30, то есть зрелая, все, до сих пор здоровая, еще пока здоровая. Так? И уже более-менее безнадежно в плане брака, по определению общества, это не ведический взгляд. То есть дети есть и кормить надо, и они растут. Шансов устроить свою жизнь не так уж много. Значит, будет работать как миленькая и никуда и не пикнет. Вот на чем построена современная экономика. А это раскрыто. Мне сказали, предприниматель, женщина, которая серьезный предприниматель своей фирмы, она говорит, в среде предпринимателей психологическое знание как бы современное о предпринимательстве и кадрах, да, говорит, что нету лучшей категории, оказывается. Вот на чем, оказывается, базируется успех бизнеса и предпринимательства. На том, что на разваленных семьях, оказывается, это здорово. Это очень хороший их солдат делает. Женщин, которым некуда деться. Это дисциплинирует их очень хорошо. Поэтому теперь мы перейдем к вопросу воспитания девочек. На прошлом семинаре концепция, я думаю, осталась в ваших умах, в памяти вашей концепции технического такого сравнения. Помните, да? Девочки — это кто? Извиняюсь, я вернусь к этой. Батарейки. Батареечки. То есть батарейка, особенность ее, то, что она заряжена сразу, знаете, пальчиковые, покупаете для фотоаппарата, сразу 1.5 вольта, если меньше, можете не покупать, верните обратно в киоск, вам вернут деньги. Мальчишки — это аккумуляторы, есть такие, да, rechargeables называется на английском. Покупаешь, вставляешь, ничего не работает. В первом классе уже пенальчики, бантики уже аккуратно, в третьем уже совсем, в шестом уже они знают, за кого хотят замуж. Так, это девочки, все заряжено. До 8 класса еще с пистолетиками бегает, это... аккумуляторы, да. Все у них, ну, если не бегают, у нас в коридорах бегали, из туалетов выскакивали с пистолетом, вообще в 8 классе, да. А сейчас просто по коридорам виртуальным просто носятся, и тоже с тем же самым пистолетом, ничего не изменилось. Нож, пистолет, автомат. Из-за угла стрельнул, бум, завалил, забежал туда, выбежал оттуда. Все, понимаете? 14 лет. Девочка нет, уже, как это происходит? Уже по сайтикам, чат. Набираем уже, общение идет, да? Как бы надо уже свою личную жизнь какую-то начинать, да, то есть какие пистолетики, это пускай эти придурки бегают с пистолетиками. То есть природа наполнена уже с самого начала, это особенность, то есть самодостаточность и полнота есть с самого начала. Так, это очень важный принцип. В Непале еще до недавних времен, наверное, до 70-х годов, даже позже, по-моему, кто знаком с этим фактором истории, можете меня поправить, существовал культ поклонения, назывался кумари. Поклонение божественным силам, воплощенным в теле девочки. То есть на алтаре устанавливался не идол, как это общепринято в ведической традиции, одна из форм, авторизованных форм божества, та или иная форма бога, а устанавливалась живая девочка, усаживалась со всеми атрибутами поклонения, почтения, проведения ритуалистических богослужений. Она сохраняла этот статус до первой капли крови в любой ее форме, то есть до либо созревания, либо если травматически как-то там резалась, она теряла этот статус. Идея, может быть, несколько извращена, не уверен, что это совершенно ведический стандарт, в ведах не находит, трудно найти описание такого культа поклонения, потому что это поклонение происходило не в храме обычно, а происходило прямо дома, в каждой семье. До сегодняшнего дня, если пригласить сюда, есть друзья, вот, в нашем центре, может быть, кто-то встречался, такой человек, сумит, он в Индии вырос, он строго воспитан в этих традициях индийских, и раз в год проводится церемония определенная, когда собираются девочки до 7 лет, им омываются стопы, их угощают сладостями, проводят им определенную церемонию, ритуалистическую почитание, да, и раздаются пожертвования. Это делается, по-моему, на день, который известен как День Брата. Может быть, кто-то слышал об этом. Есть такая древнейшая традиция, по сей день ей следует День Брата. Так вот, а веды говорят, что до 7 лет в девочке, практически до полового созревания ее, обитают все основные полубоги. То есть они используют ее тело как храм. Они находятся там, и таким образом любая девочка есть объект поклонения, оказывается. Это даже посерьезнее, чем просто мы говорим... Там защита, там нижний первый психический центр, там Муладхара чакра, как мы разбирали на прошлой лекции. Здесь посерьезнее, здесь абсолютно особенный статус. Крайне трепетное, бережное отношение. То есть, что такое полубоги? это основные божественные силы, которые отвечают, первое, за разум, дальше, за разум и способность, память хорошую, дальше, за сексуальную потенцию, привлекательность, дальше, за оптимизм, могущество, я беру по планетам просто в разбой, да. Далее, мудрость и знание священных писаний или понимание, способность делать выводы, приходить к логическим заключениям. Далее, спокойствие, умиротворенность, доброта. Это вот основные полубоги, планеты, представленные, то есть представленные планетами, как семь планет в том числе. Если человек тем или иным образом неправильно обращается с девочкой, он лишается благословения полубогов, согласно этих высших, высших божественных сил, лишаясь тем самым разума, памяти, спокойствия ума, способности делать правильные выводы, интуиции, смелости, потенции, привлекательности, здоровья. Все. Настолько высокий статус в ведическом обществе, поэтому эту тему или подтему эту мы назвали «Воспитание девочек, ювелирная работа». То есть идея о том, что женщина, девочка, она самодостаточна изначально, поэтому любые виды усовершенствования ее уже являются греховной деятельностью. Любые виды усовершенствования. Единственное, которое нужно совершенствовать, это способность сохранять ту энергию, которая она одарена Богом. Энергия чистоты, преданности, верности, ласки, любви. Сохранять. То есть это как, главным образом, как ее послушание, потому что гордыня сама по себе разрушает эти качества. И второе, способность всегда правильно себя вести так, чтобы находиться всегда под защитой. Понимая ценность своей природы, всегда находиться под защитой. То есть всегда вести себя так, чтобы рядом был кто-то, кто бы тебя мог всегда защищать. Не только физически. В том числе от тебя самой защищать. Тоже довольно печальное как бы знание такое, не наводящее на серьезные размышления. А где же эта защита? А где же это поклонение? А где же это отношение как божественной, как представительницы полубогов? Да? Где получают дети это, девочки? Но делай лучше, хуже получится само. То есть, опять-таки, то, что это не делается и не принимается во внимание, то, что педагогика современная совершенно не делает разницы между воспитанием девочек и мальчиков. Вот только сейчас первые ласточки как бы начинаются, первые ласточки. Едва-едва проникают через наиболее таких прогрессивных психологов, базирующих свои исследования, свои труды на основе ведических писаний, проникает эта идея о том, что мы разные. И стало быть, нас воспитывать уже надо по-разному, да, сразу с детства. Поэтому любой апгрейд, это компьютерный термин, совершенствование всех программного обеспечения или там самой машины, апгрейд девочки является, по сути, греховной деятельностью, насилием. То же самое, почему это технический пример? Потому что на батарейках обычно пишут not rechargeable, не заряжать. Если вставите в зарядное устройство, она просто взорвется или закипит, или растечется, и все, она будет навсегда потеряна. Любое усовершенствование ее, наработка качеств. Да. Очень часто молодые женщины приходят ко мне на консультации и говорят, я работаю над собой. Я говорю, я вас прошу все, что угодно, только этого не делайте с собой больше, пожалуйста. Когда женщина хочет издеваться над собой, она начинает над собой работать. Когда обычно начинается работа над собой? Тогда, когда неправильное отношение есть. Если, говорится, если к девочке есть неправильное отношение в детстве, то есть террор, эмоциональный террор или даже физический террор, унижение ее достоинства. Это называется в народе дура, корова, ворона, доска. То есть целый список, обязательно. Мне рассказывала одна из наших слушательниц, она чемпионка Олимпийских игр по гимнастике, она рассказывала о своей практике занятий спортом, то есть тренерской, педагогической практике. Перед каждым соревнованием выстраивался список типа дура, корова, ворона, доска. Ты смотри, как ты ходишь, ты смотри, как ты тот, ты смотри, как это. И самое потрясающее, что это действует. Самое потрясающее. Оно дает сиюминутный эффект. И она говорит, что после каждой такой промывки мозгов, то есть 12-13-летний ребенок, она говорит, я собиралась и действительно блестяще выступала. Но самое интересное, что сейчас, даже спустя 20 лет, этот статус у нее так и остался. Она по-прежнему внутри где-то, она чувствует, что она есть то, чем ее называли. И она не может, человек не может избавиться, женщина не может избавиться от этой концепции, если это высказано ей в раннем возрасте, когда она, по сути, достойна поклонения по статусу вет, достойна трепетного отношения, поклонения, оберегания, опеки. Поэтому в современных условиях говорится, что если есть неправильное обращение с детьми, то всегда мальчики потом реализуют как бы это, воздают за это вовне обществу. Мы знаем об этом, мы слушали в семинарах и в лекциях доктора Тарсунова, солнечная энергия, да? То есть это мужская энергия, энергия для действия вовне. Вот они и действуют вовне. Девочки, если они терпят неправильные отношения, издеваются над собой всю жизнь потом, совершенствуя себя, получая одно образование за другим, думая, куда еще поехать, то есть куда устроиться работать, что я делаю не так, называя все это работа над собой. Кто-то даже идет восточными единоборствами заниматься, кто-то еще что-то начинает делать. Да? Называется работа над собой. Я недостаточно хороша, мне надо себя сделать лучше, потому что мне сказали, что это дура, корова, ворона, квашня. Это дома. В школе, да у тебя ноги кривые, да ты рыжая, да ты веснущая, да уши лопоухие у тебя, да это то, да что у тебя за платье, да что у тебя за туфли. Там свое издевательство идет. Защиты нет. Поэтому в итоге говорится, что когда женщина работает над собой, в кавычках, она потихоньку разрушает все себя. Ее ум в беспокойстве пребывает, она имеет болезни, которые связаны с этим. И они нелечимы, потому что они основаны на низкой самооценке, по сути. И в связи с этой низкой самооценкой, слишком чрезмерными усилиями. Низкая самооценка всегда сопровождается в женщине чрезмерными усилиями. Доказать, что я все-таки не дура, корова, ворона, квашня. Вот, ну, хоть и дура, корова, ворона, но с образованием все-таки. Ну, вот хоть квашня, но зато я вот губы силиконовые. Ну и что? Зато теперь. Или еще что-нибудь. То есть какое-нибудь что-нибудь такое вытянуть. Зато в фитнес-клуб хожу. Ну и что, что ворона? Зато в фитнес-клуб хожу. Да, фигура хорошая. То есть чем-нибудь доказать, да? Изучением какой-нибудь эзотерической литературы, постижением каких-то мистических там йогического знания, кто-то с помощью особенных каких-то диет. По-разному, но доказать, что я особенная, что все-таки я достойна любви. И в принципе этого не надо было бы делать, потому что веды говорят, это и так факт. Это факт был с самого рождения. Но почему же приходится это доказывать? Потому что кто-то посеял эту идею. И эти кто-то – это не люди просто с улицы. Это люди, которые, под опеку которых девочка находилась. Тренера, родители, учителя там, и так далее. Не плачь, не реви, не ной, заткнись. Все, пропала естественная способность проявлять свои негативные эмоции. Это особенность. То есть, когда, если мать эмоционально давит на дочь, эмоционально давит или шантажирует, говорят, что маме очень трудно, ты должна понять, помоги маме, особенно где несколько детей в семье, когда младшей дочери приходится так или иначе помогать в уходе за старшей, то в итоге у ребенка появляется идея, что мое проявление негативных эмоций доставляет дискомфорт окружающим, и поэтому меня, скорее всего, не будут любить, потому что я была свидетельницей этого многократно. Поэтому единственный способ получить любовь – это подавливать в себе, то есть, извиняюсь, подавлять в себе негативные любые проявления. Любые. Склонность плакать, не плачь, не реви. Склонность говорить, возмущаться, раздражаться, естественную. Не бубни, заткнись. Не ной, иди, шагай дальше. Идея, что это хорошая практика, через пару десятков лет приводит к тому, что практически на грани депрессивного или на грани нервного срыва человек оказывается. Живет практически все время на этой грани. Более того, возможность реализовать естественные свои эмоции, то есть красивые эмоции, любовь, дружба, забота, ласка, доверие, тепло в общении невозможно, потому что это одно целое. Не проявляя негативные эмоции вовремя, ребенок, если он не может их проявлять, научиться проявлять правильно, так же, как ходить в туалет. Но даже с этим проблема. Некоторые дети даже в туалет боятся сказать, что они хотят. И веды говорят, это хаос, это ад. Если человек сдерживает естественные побуждения тела, такие как мочеиспускание, порождение кишечника, зевота, чихание, гнев, если он их сдерживает чрезмерно, то он больной будет. Психически и физически. Полный дисбаланс всех структур, всех потоков воздуха. Ни один инструктор йоги потом не сможет это в быстрый срок привести в чувство. Потому что проблема не физическая, а проблема психическая. Страх проявлять естественным образом себя. Но помимо того, что просто физиологические потребности мы не умеем, даже когда это уместно и правильно, мы не хотим доставлять дискомфорт, потому что думаем, что, наверное, это доставит какую-то проблему окружающим. Помимо этого, это как бы даже в таких элементарных вещах есть проблема. Проявлять свои негативные эмоции уместно или, соответственно, условиям. На это тоже наложено табу. В результате ребенок, его эмоциональная жизнь, она просто становится очень зажатой. То есть он не может проявить и позитивные эмоции также. Это не получается у него. И хотя он может быть блестящим профессионалом, он может даже найти свою роль в обществе, как вот мы говорили, да. В конечном счете, все равно он будет делать даже свои обязанности с большим напряжением, потому что все равно, веды говорят, нет такой деятельности, которая бы была совсем безупречна. Так же, как не бывает дыма, не бывает огня без дыма, всегда огонь сопровождается дымом. Нет деятельности, которая бы была безупречна. Поэтому в любом коллективе, даже если вы заняты любимым делом, всегда есть люди, которые немножко трепят нервы, или, может быть, они заняты не своим делом, и вы накапливаете негативные эмоции просто в процессе общения. Самый блестящий продавец, вежливый и культурный, не застрахован от зануд покупателей. Правильно? Не застрахован. Или самая мастер-швея, она не застрахована от очень занудной заказчицы, например. Блестящий педагог не застрахован от того, что попадется ребенок другой, который серьезно будет трепать нервы, как бы ты ни пытался ему помочь. Стало быть, склонность избавляться от негативных эмоций правильно, или способность проявлять их правильно, оказывается жизненно важный фактор для того, чтобы человеку уцелеть психически. Но об этом мы больше будем говорить, вот делая шестой шаг на следующих занятиях. То есть, что значит эта практика в ведическом ключе очищения от негативного. Самое интересное, что дети, один из факторов, одна из причин непослушания детей, здесь указано, сегодня, наверное, обе мы не рассмотрим, но первую, вот в этой связи именно. Когда родители сами не способны проявлять свои негативные эмоции, не способны, потому что в детстве это подавлялось. То есть были так построены условия, что вести себя естественно было неестественно, нельзя. Такая есть реприза, вы ее помните, наверное, называлась «Нельзя». Да? Театр лицедея они стали где. Два персонажа, как маленькие дети, они... Что бы один ни делал, другой на все говорит «Нельзя!». Вот это тенденция. Так вот, когда родители подавляют собственные эмоции, поскольку это очень большое страдание для человека, он не может проявить любовь по отношению к окружающим, к ребенку в том числе. Она задавлена негативным страхом, что если я проявлю себя естественным образом, то тогда меня не будут любить. Или обо мне подумают, что я сошла с ума, или что я истеричка, психичка и так далее. Об этом мы говорили тоже как обязанности мужчин, да, что способность терпеть естественные проявления эмоциональной жены, терпеть их, не делая из них никаких диагнозов, не ставя диагнозов, не делая выводов. Так вот, самое интересное, что, ответьте мне на вопрос, почему дети ведут себя самым вызывающим, отвратительным, просто думаешь, что он с ума сошел, просто кажется, что с ума сошел. Именно тогда, когда к вам пришли гости или вы пришли в гости. В той ситуации, где проявлять себя так, как вы обычно проявляете, строго или там, например, на улице или в транспорте, да, посреди магазина, да. Почему они как будто бы дожидаются вот этого момента, когда вы совершенно беспомощны, вы сами, или такой сложной ситуации, где даже для вас напряжение, да. В гостях, ладно, вы комфортны, но в какой-то ситуации, где вы сами едва со своими эмоциями можете сладить, большое напряжение. В это время, как говорят, как с цепи сорвался. Да? Есть такой парадокс? Есть. Родители не могут понять, в чем загадка. То есть был нормальный ребенок, пока не появился в квартире еще два. Нормальный ребенок, пока не пришло 15 гостей, еще два ребенка, весь дом поставлен на уши. Неуправляемый совершенно. Смотрит, не воспринимает. Все, что ему говорю, там шиплю в углу, говорю, быстро зайди там, я тебе сейчас там. Да? Не реагирует никак. Почему? Ответ очень прост. Если родители сами не умеют проявлять свои негативные эмоции правильно, у ребенка включается естественный механизм сострадания. Видя чрезмерное напряжение родителя, видя, это не, понимаете правильно, это не происходит на осознанном уровне. Это просто сердце ребенка так действует. Он видит, мама в себе носит что-то, что вносить больше невыносимо уже. Какую-то эмоцию, которая ее разрушает внутри. Подспудно, не отдавая себе в этом отчета, еще раз подчеркиваю, ребенок начинает вести себя так, чтобы это вышло. Это сострадание, принося в жертву себя свою попу. Жертвоприношение своей попы ради маминого гнева, который ее тяготит, разрушает ее ум, психику, счастье ее, ее репродуктивную систему, ее пищеварительную систему. Дать ей выпустить это. И родители многие рассказывают мне о том, что доводит меня до белого коленя, но когда я срываюсь, шелковый ребенок. И вы думаете, так вот и ответ. Оказывается, кроме насилия и криков, ничего другого не работает. Оказывается, этот ребенок настолько туп, настолько на животном уровне находится, что пока на него не нарешь и не всыпешь, он ничего не понимает. Он специально делает так, как будто бы хочет, да? Но вы, оказывается, ошибаетесь. Мы ошибаемся, оказывается. Это фактор сострадания. Веды говорят, это фактор сострадания ребенка. Он подставляет свою попу под ваш гнев. Для того, чтобы вы избавились от этого ужасного, ужасного разрушающего чувства хотя бы на какое-то время. Причем вызван он, разумеется, может быть, не ребенком. Это естественно, двигаясь в этом мире, накапливает на себя негативные эмоции. Люди, которые владеют йогическим знанием или мантрическим знанием, практикой молитв, да, они знают, как избавляться от этого. Они знают, им не обязательно нести и выворачивать это все на ребенка, нести домой и выворачивать на ребенка. Но если родители этого не знают, ребенок берет на себя вот такую великую аскезу, великое покаяние, доводить до белого коленя своих родителей. Ну давай, ну ты же на начальника не могла ж так наорать, ну давай на меня. Давай, не держи, не мучайся, мама, давай, не держи в себе. Смотри, вот, видишь, в лужу упал, видишь, джинсики грязные, а у тебя маникюр. Ну давай, ну, разойдись, затряси меня, как поросенка. Все, жалко, дальше идут, оба выплакались, она выкричалась, он выплакался, вроде легче, да. Но есть один нюанс, это не его обязанность заниматься этим. И поскольку он занимается из сострадания, как бы естественно, как близкое живое существо этим, сам того не зная, он в это же время разрушается. Потом вырастает такой же человек, который не способен свои эмоции проявлять естественным образом. Поэтому воспитание, говоря о воспитании девочек, степень насилия, которая допустима в отношении мальчиков, это на порядок выше, чем допустимо по отношению к девочкам. Физические наказания ведами просто запрещены как таковые. Я не говорю сейчас о том, что физические наказания в этот век вообще не работают. Они точно не будут работать, когда вашему ребенку исполнится 13 лет. Можете забыть об этом. У меня в семье такая картина была, когда отец зашел с ремнем в комнату моего брата, который что-то паял, он радиолюбительством занимался, да. В гневе отец вошел в квартиру для того, чтобы наказать в очередной раз за что-то, выпороть, как он воспитан в таких традициях, с ремнем. Сказал, все, снимай штаны, все, я тебе всыплю. Мой брат встал со своего места, маленький стол, где он, с паяльником. Не выключая паяльника, не выпуская из рук, он встал, распустил брюки, спустил их. Стоит дальше, паяет. Не смог ничего делать, отец не смог его даже разу ударить. Это не имеет никакого смысла, кроме как озлобить, может быть, и все. Не выключая паяльник, продолжая паять какую-то радиодеталь, там важный момент, ответственный был, пайки, монтажа. Так что в этот век наказания, в принципе, не работают. Если кто-то в этом не убедился, можете еще поэкспериментировать какое-то время, но я не советую очень долго. Потому что каждое живое существо знает, оно попало в век, где особенная бонусная программа, в век, где каждый может достичь совершенства, каким бы последним он негодяем не был. В век, который весь построен, как бы весь успех, движение, жизнь живых существ построено вообще-то на основе закона прощения. То есть закон прощения вступил в силу неумолимо. Хотя, разумеется, те, кто его не приемлет и не верит, закон кармы продолжает работать. Его никто не отменял. И поэтому даже в педагогике теперь две линии. Люди, которые говорят, так, это ему нужно по карме, он негодяй, зазнался, сейчас я ему всыплю. Да. И второе, которые говорят, ничего. Окей, я буду сотрудничать со своим ребенком. Я подозреваю, что эта личность необычная. Я подозреваю. Я все равно, презумпция невиновности. Я подозреваю, что это особенное живое существо. Хочу так. Верю так. Я буду искать возможности сотрудничать. Но даже в традиционном ключе, не беря это исключительного этого положения, наказание девочек физическое полностью являлось всегда преступлением. Стоит наказать девочку несообразно ее как бы статусу, ее тонкой природе, и что мы получаем? Мы получаем вечного клиента, пациента к психотерапевту. То есть женщины склонны при неправильном обращении направлять как бы силы, разрушительные силы, как бы мстить самим себе, работать над собой. И потом мужу долго приходится убеждать, что она не так плоха, как она есть, если этот человек любящий. Успокаивать, убеждать, вдохновлять за всех, за отца, за мать, за учительницу, за тренера. Борясь с истериками, терпя какие-то самоупреки такие безмерные, ты меня не любишь, там что-нибудь такое. С другой стороны, мужчины, если они терпят какое-то насилие несоразмерное проблеме, они обращают это потом вовне, в общество. Они работают тоже, но не над собой, а над другими. Уже с лет 14 начинают работать над одноклассниками, над мальчишками во дворе, над младшим братом. Начинают работать. Поэтому, говорится, очень простая схема. Главное, 90% из заключенных в тюрьме кто? Мужчины. И 90% из пациентов, психотерапевтов, психологов, астрологов и так далее, психотренеров, кто? Не мужчины, женщины. Потому что там идет уничтожение вовнутрь. Со мной что-то не так, мне надо поработать над собой. Сначала хотела работать психологу, доработалась до того, что к психиатру надо теперь же ходить. Доработалась, да, над собой. Поэтому существует огромная разница в воспитании, то есть стандарты. И главная эта разница схематически в том, что девочка не терпит самоусовершенствования. То есть ее усовершенствование. Не нуждается в нем в первую очередь, not rechargeable, не подлежит зарядке на батарее, как пишет. Господь говорит, я уже зарядил, это готовый продукт. И ваше дело только не положить в карман с ключами, чтобы не посадить ее, батарейку эту, да? Не давать свободного общения, не давать растаскивать ее психическую энергию через отдавание в агентство моделей в 14 лет, чтобы там какой-то пузатый дядька рассматривал ее фигурку и присматривался, как там перспективы развития груди там, и там ножки как там, то все. Очень благовидное занятие для девочки в 14 лет. Вот об этом надо думать, чтобы не посадить эту батарейку, так, не потерять психическую силу, которая привлекла бы того, кто ей покровительствовал. Для мужчины же наоборот. Наоборот совершенно. Он в режиме зарядки. Чем больше проблем, тем лучше. По сути, чем больше проблем, тем лучше. Для мальчика. Разумеется, это должно быть соблюдением всех тех принципов, которые я говорил. То есть это нагрузки на мальчика возможны при обеспечении только как бы идеальной основы этого, любви. Ребенок до 5 лет царь, до 14 солдат. Это не про девочек. У них своя служба альтернативная дома. Никаких построений, никаких отжиманий. Вопрос есть один. Нужно ли оценивать девочку по четырем типам? Вот этим четырем типам, которые я назвал психологическим, да? Это нужно делать на самом деле. Но для чего? Не для того, чтобы ее задействовать в этой сфере, а для того, чтобы определить, какого типа ей нужен покровитель, какого типа ей нужен мужчина рядом. Для кого, чью сферу деятельности, чей психологический тип она поймет лучше всего. Женщина, которая имеет качества, внутренние качества третьего типа, коммерческие, бесполезна как жена священника, потому что она будет в основном заниматься пожертвованиями с прихожан, сбором пожертвований с прихожан в церкви, вывешивать тарифы, что там большая свечка на общую свечу столько-то, один лад, маленькая за здравие 50 сантимов, там батюшке будет такая жена, знаете. То есть определить ее качество природы нужно для того, чтобы позже понять, человек с каким типом или занятый в какой сфере, ей был бы идеален как муж. И, может быть, ей подсказать это. Вы сейчас не можете особенно что-то сделать, чтобы выбрать или найти его. Хотя я знаю такие семьи, которые так делают. И устроенные браки, я свидетелем нескольких устроенных родителями браков был здесь. И очень красиво, очень глубоко, исследуя все астрологическое знание при поддержке духовного наставника. Такой брак был в журнале, подробно было это описано, свадьба, по-моему, журнал «Люблю», писал такую, начало такого союза. Поэтому нужно определить тип девочки. Что можете прокомментировать в так называемых детях индиго? Ничего. Еще, может быть, есть вопросы, я, чтобы не забрать слишком много времени, ответил. На самом деле, не само присутствие родителя определяет успех в воспитании родителя того же пола. Например, присутствие матери рядом с дочерью, это обязательно якобы определяет успех воспитания ее, так? И если матери нет рядом в силу того, что она ушла, вопрос был, что делать, если девочка потеряла мать? На самом деле, ведический принцип таков. Веды говорят, что глаза дочери находятся в сердце отца. Глаза сына находятся в сердце матери. Почему так? Ребенок приходит сюда без своей системы ценностей. Для него он начинает новую жизнь. Это новое воплощение, оно сильно отличается от прежних воплощений. Общая линия сохранена и обеспечивается Господом, действующим как совесть, как сверхдуша. Но системы ценностей нет, это новый мир, в ней непонятно. Я не понимаю, вы приехали с латами, например, приехали в Замбию, в южные районы Замбии, и вы не знаете, сколько соляных кусков идет к одному лату. Сколько соляных кусков, вот таких вот, денежная единица там была там, в Африке, да, такой вот соляной кусок. Такой длинный, тяжелый, один не подымешь. Сколько соляных кусков здесь за один лад? И вообще, дадут ли вам хоть сколько-то за один лад? Другая страна, другие условия, другие курсы, другая валюта. Ребенок приходит сюда, у него нет системы ценностей. Но он должен развиваться, прогрессировать. Девочка должна прогрессировать как женщина. Для этого ей надо где-то взять систему оценки женщины. Систему оценки женщины – это здорово. Что значит «здорово»? Это значит, она коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Вот это здорово, да? Начиталась, думает, вот здорово. Нет. Быть женщиной здорово, это значит любят. Любимая. Любимая. Откуда она берет, любимая или нелюбимая? из сердца отца, глаза девочки в сердце отца. Если отец в вашем примере трепетно, бережно относится к матери, очень с теплом вспоминает о ней, если ее почитает, если ее день рождения, день ухода празднуется как светлый праздник, не как трагедия, мы лишились мамы, да. Если отец сохраняет с определенной степени преданности, это не обязательно то, что он должен быть вдовцом всю жизнь, это не значит. Но тепло и нежность по отношению к матери, если такова была при ее жизни, то девочка вырастет женщиной, потому что она знает, что это здорово быть женщиной, потому что тебя любят даже когда тебя уже нет. Это очень здорово, потому что есть мужчины, которые могут тебя любить даже когда тебя уже нет рядом. В то же время, если женщина даже рядом, жива мать, но отношение отца не заботливое, не трепетное, девочка ничего не может сделать. Ей не интересен этот статус. Ей просто неинтересно. Этот фактор послушания матери, он не включается, потому что зачем мне ее слушаться? Слушаться – это значит становиться потихоньку такой же, как ты. А вот это то, чего я меньше всего хочу. Почему? Я вижу, как к тебе относится отец. Вот идея. Как бы это не аналитически делается, не на основе разума. То же самое с сыном. Папа, ты можешь мне загибать все, что хочешь. На протяжении 15 лет моей жизни я вижу только одно, что об тебя вытирают ноги. Вот эта женщина, которая моя мама. Я не хочу. Я уважаю ее, я не могу не любить ее. Она мне очень дорога. Но я попробую стать кем угодно, только не мужчиной. Попробую стать. Или свою концепцию мужчины придумаю. Как бы такой мужчина, как бы не мужчина. Или мужчина, который... А любовь мне не нужна. Все, секс давайте, любовь не нужна. Потому что любви все равно нет, все равно бардак. Все это сказки, все это придумали писатели. Вот такая концепция у мальчика. Раз нет любви, значит нет и верности. Нет верности, нафига нужен брак? Зачем же брать ответственность за женщину, которая потом будет мне там фиги показывать в кармане? Вот и все. То есть не столько присутствие кого-то из родителей, того же пола, что и ребенок, а отношение к этому родителю, восприятие его родителям противоположного пола важна для ребенка. То есть что думает о женщинах отец для девочки важно. Другое, о женщине, не о женщинах вообще. То есть женщина, отец думает, женщина – это хорошо. А матери? И что думает об отце? Женщины часто говорят, ну, я разрешаю им встречаться. Нет, от меня они ни одного дурного. Об этом ублюдке они от меня ни одного дурного слова не слышат. Я говорю, это и не надо, чтобы они слышали. А что с ним сделаешь, с этим придурком? Каждое воскресенье, конечно, они едут к нему. Ничего не поделаешь. Конечно, он со своей там кралей там это самое. Туда-сюда. Дети ездят. Но от меня нет ничего. Они не дурного слова. Ну, что вы? Что вы, я забочусь очень об отношениях и с отцом. Это наши отношения, а это их отношения. Нет таких отношений. Ребенок приходит без своей системы ценностей. Его глаза в сердце отца. Отношение к матери дочь считывает, сама считывает в своем сердце. И от этого делает выводы, хорошо быть дочерью или нет. Но, кроме того, надо сказать, что материнство не является физиологической категорией с точки зрения вет. Это настроение, это сильнее, чем быть кровной матерью. Есть матери, есть женщины, которые матери всем. Есть женщины святые великие, например, такая была, мать Тереза. Да? Сострадание ко всем. Ей не важно, есть принадлежность национальная, там, биологическая или какая-то еще. Матери всем. Это женщины святые в основном. Но есть такой тип, просто, например, говорится, что настоящая мать, она точно так же воспринимает друга своего сына, как и самого сына. Даже, может быть, еще более трепетно. Меньше нервов он ей вымотал. Она говорит, вот, Сереженька, ты там, или там, Сашенька, ты такой хороший, а мой балбес, вот, все за компьютером сидит, да. И она к нему ласково, как к матери, говорит, я тобой горжусь, ты такой хороший, ты такой умница. Она его прославляет больше, чем собственного сына. Это настроение, это не биологическое, поэтому девочка, может быть, ничем не лишена, если рядом есть люди, старшие родственницы, бабушки, тети, не знаю кто, учительница музыки, танцев, неважно чего, которая проявляет, которая сильна в этом материнском настроении, проявляет себя как мать, это важно. И она может уцелеть и вырасти еще лучшей женщиной. Это, кстати говоря, секрет матерей, которые воспитаны в детдомах. Нет никого, кажется, порой. Но если им повезло все-таки получить какое-то общение и заботу, женщины, которая только формально, казалось, была причастна к ней. Если повезло. Увы, не во всех детдомах везло и везет. Блестящие матери. Блестящие матери. Безупречные матери. Блестящие жены. Парадокс? То есть физическое присутствие, увы, не определяет успеха. Потому что ребенок не имеет своей системы считывать. У него нет. Ему приходится брать как бы адаптер у отца, чтобы прочитать текст. Знаете, бывает, вам пришло на телефон, на смс какой-то, вы его прочитать не можете. Там одни закорючки или компьютерный бывает, да? Электронная почта, одни закорючки, не можете прочитать. Ваша программа не читает такой шрифт, так? У девочки не читает шрифт, ее интеллект, ум не читает шрифт просто наставлений. Поэтому это один из секретов, что наставления не действуют, то есть не в том плане, что наставления, а нравоучения, они не имеют никакой силы. Если нравоучение не подкреплено уважением ребенка, которое в итоге есть отношение между родителями, можно прочитать ей «Капитал, войну и мир», да, Библию от корки до корки, вслух принудительно привязав к стулу. И ничего в ее жизни не изменится. Нигде вот тут не ёкнет. Ни в одно ухо вошло, в другое вышло. Все. Слушать может, слушаться не хочет. Следовать не хочет тому, что услышал. Это называется слушаться. Слушаться значит следовать тому, что услышал. Поэтому степень отношений между родителями, доверительности между родителями определяет это. Следующий вопрос. Как можно определить свой тип, если не чувствуешь, к какому сам можешь принадлежать? Трудно определиться. Свой тип — это означает, что человек... Определить свой тип можно с помощью фантазии. То есть человек должен уметь фантазировать, иметь воображение, представлять себя в тех или иных ролях. Дело в том, что дети это делают, естественно, пробуя играть во все, что попало. Вовлекая друг друга в разные игры. Ну, в нормальных условиях. Я говорю, сейчас сложнее все. Играть во врача, потом в школу, потом в дом, потом в летчики, потом еще в ковбои, индейцы. Во все переиграть и найти, потому что времени много. Да? Игры разные, хочется что-нибудь еще новое. Это уже надоело, так? И автоматически кто-то проявляется в одних играх лучше, чем в других. Некоторые мальчишки махают рукой на своих ковбоев-индейцев, идут на сторону девчонок играть в дом. Им нравится в дом. Некоторые уходят и что-то начинают мастерить там из досок, самолет какой-то строить себе там, да. То есть это вообще-то в игре проявляется, но человек, который уже взрослый, который пытается определить, он должен оставить себе территорию для игры. В каком-то смысле мы здесь тоже собираемся играть. Это не, мы не занимаемся здесь профессиональным образованием вашим или там каким-то еще, да. То есть это способ самоосознания, способ найти себя. Поэтому есть астрологические методы, но они не очень эффективны. Дело в том, что если женщине даже поклясться на крови, есть землю и говорить ей, что вы призвана педагог, учительница, она не найдет сил оставить свою работу в магазине или там, в дворце спорта, в обувном отделе, там, ярмарка, распродажа вечная. Оставить свою итальянскую обувь бестолковую и пойти работать с детьми. У нее просто нет силы сделать этот шаг, смелости сделать этот шаг. Потому что этот шаг требует поддержки мужской энергии, солнечной энергии, поддержки отца, наставника или мужа. Поэтому она не сделает этот шаг, можно раскрывать ее природу сколько хочешь. Но если она сама хорошенько пофантазирует, кем бы она хотела быть, при всем, несмотря ни на свое образование, ни на то, она поймет, что ей этим быть не надо, не надо становиться еще 5 лет обучаясь в университете. Ей просто надо познакомиться с мужчиной, который занят в этой сфере. И что вы думаете, женщины делают? Если они хотят найти мужа-священника, они делают вид, что им очень интересна религия. Приходят, посещают семинары. Некоторые искренне, я не хочу сказать, что все делают вид только, чтобы найти мужа, но это самый простой способ, естественно, попасть в среду, где мужчины такого типа находятся. И придумать, что бы я там могла делать. Уже как-то себя обозначить и как-то уже служить, как-то участвовать в этом, найти тоже там наставника себе. Или если женщина хочет найти, например, человека, который бы имел такие бойцовские качества, она, конечно же, пойдет в секцию восточных единоборств и будет изо всех сил там стараться быть лучшей. Насколько может. Пока своей неудачливостью, своей излишней женственностью не привлечет внимание самого мужественного мужчины. То есть своей такой вот совершенно невписываемостью в эти единоборства. Он будет смотреть на нее 4 тренировки, потом будет бедная. Что она сделает вообще? То есть ту сферу. Женщины посещают семинары, женщины посещают какие-то форумы, там съезды, там духовные какие-то конгрессы и фестивали. По сути, это и есть метод, как найти себе человека, через которого бы реализовалась моя природа. Но сначала надо самой определить, чего бы я хотел делать. Просто сказать, чего бы я хотел от души делать. Не считаясь тем, что дура, корова, ворона, квашня, первое, да. Второе, не заглядывая в диплом. Он может быть каким угодно, потому что вы пытались оправдать свой статус дура, корова, ворона, квашни. И поэтому пошли туда, где якобы окружающие были бы вами довольны, как бы. И сами не поняли, зачем пошли. Даже закончив это, да? То есть отбросив диплом, отбросив все. Просто представьте, какая сфера мне очень интересна. Для этого надо слушать о разных сферах. Может быть, надо посетить несколько такого рода семинаров или профессиональных семинаров, или там еще каких-то собраний, так сказать. Сейчас это доступно. интересуюсь об этом, не знаю, смотря по телевизору, требует ресурсов фантазии, по сути. Но женщина не может себе даже позволить фантазировать о чем-то, когда она не имеет статуса самоценности. Она говорит, ну что с толку фантазировать о том, чего я недостойна? Убита вера, потому что дура, корова, ворона, квашня. Чего ты там принца на белом коне себе ждешь? Сейчас ты найдешь себе священника, там найдешь себе офицера, там найдешь себе богатого бизнесмена и так далее. Да. Поэтому это возможно, и это требует очень мало. Это требует веры в себя. Но для этого женщине очень легко определиться, когда она влюблена. Она точно понимает, что она хочет быть всем, чем занимается этот мужчина, и все. Если она почувствовала, что она находится под защитой, она чувствует привязанность, она блестяще понимает сферу мужчины, даже если она совершенно не того типа. То есть, вообще-то говоря, женщина даже и не грозит это по определению. Ум женщин так устроен, что он может адаптироваться к любой сфере деятельности. Для этого только нужно что? Ощущение, что я важна, нужна здесь, меня ценят здесь и любят, что я здесь получаю заботу. Только это, больше ничего. В одиночестве раскрыться гораздо труднее, потому что женщина говорит, вот я вам могу примеры привести. Женщина говорит, я очень интересуюсь духовным. И я начал практику вегетарианства, но теперь мне страшно, потому что теперь мои шансы найти того, кто бы был бы подходящий для меня, еще меньше. Как только люди узнают, что я вегетарианка, мужчины имеется в виду, они бегут от меня, на женщин. Мне очень интересна практика ведического знания, философия, религия. Мне очень интересно, мне хотелось бы человек, с которым об этом можно было бы говорить. Но обычно, как только узнают просто, что я вегетарианка, меня уже записывают в сумасшедшие или в сектантки, куда-нибудь. И все, я чувствую, что мои шансы найти себе защитника, найти себе покровительство сводятся уже до минимума. В конечном счете, такой человек есть. То, что 10 человек убежало, потому что они не могут контролировать свой язык, и они, им страшно, что женщина справилась, а я не могу, как он может общаться с ней дальше. Я не могу даже отказать себе в своих котлетах там, или в колбасах, сосисках. Слабая, хрупкая женщина нашла силу воли отказаться от этого. Не может быть, чтобы это было нормально. Дура какая-то. И женщина очень такой перед, как бы, ну, в рискованном положении находится, верно? Как бы она думает, а может быть, мне лучше упростить, стандарт принизить, чтобы сферу поиска расширить. Не нужен мне никакой особенный принц на белом коне. Сойдет и сантехник на сером осле. Нормально. Бог с ним. Но есть еще один момент, еще один вид чуда, так скажем. Если женщина, которая... Она ничего не говорит о том, что она вегетарианка, о том, что она интересуется духовно. Она просто влюбляет в себя мужчину и делает из него вегетарианца, интересующегося духовным. Еще один вариант. То есть нет проблем особенных. Был мясоед, влюбился, все, стал вегетарианец. Пошел еще дальше в духовной практике, чем она даже собиралась. Даже перестарался. Он говорит, эй, куда? Ты уже что-то переборщил. Ты уже там отходишь от дел, уже в Тибет собираешься уехать. Это уже не моя цель была. Что вы рекомендуете своим клиенткам, которые работают над собой? Я их смиренно прошу не работать над собой, умоляю. Я говорю, делайте все, что хотите, возьмите отпуск или что я могу для вас помочь. Вот праздник у нас, говорю, 27 числа. Хоть на один день перестаньте работать над собой, придите, нарядитесь, просто походите красиво. Мы будем вас прославлять. Или приходите на семинар, так говорю. Я вас буду отучать работать над собой. Стараюсь, я просто прошу именно этого не делать. Все, что угодно, только не это. Очень пугающая фраза. Я понимаю, что дела совсем плохо, когда женщина говорит, я работаю над собой. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, обычно у слесарей нет такой амбиции большой. То есть амбиций таких, они комфортно себя чувствуют. Каждому человеку свой уровень, в котором он комфортно себя чувствует. Поэтому это просто аналогия, это шутка на самом деле. Речь идет о том, что женщина может думать, что ей нужен очень богатый человек. Она может думать, есть такая поговорка. Не всегда то, что мы хотим, это то, что нам надо. Потому что мы сами не знаем толком, что мы хотим. Почему так? Мы себя не знаем. Не знаем своей природы, понимаете? Поэтому женщина иногда думает, что ей ужасно важно материальное положение мужчины, который рядом. Но с другой стороны, она видит, что много есть несчастных женщин при очень состоятельных мужьях, так? Крайне несчастных женщин. Причем никто не хочет принимать их несчастливость, даже сострадать им не хочет, потому что считает, что они зажрались просто. Ну куда? Ну ты, у тебя-то проблемы. Ой, не любит тебя он. Ой, изменил. Да мне бы, если бы мой бы столько бы зарабатывал, да пускай бы он изменял бы. Он так думает, да. Теоретически, кстати, очень, да, это не так уж просто перетерпеть. Это не оправдывает. В итоге это не оправдывает никогда. Сколько бы ни зарабатывал женщине, боль не становится меньше от этого. Мой вывод таков, что я уже начал потихонечку собирать материал. Это я уже не давно делаю, на самом деле, для того, чтобы проводить один семинар. Я не думаю, что он будет такой долгосрочный, как наши семинары, то есть длительный, полугодовой, но явно нужен отдельный семинар, касающийся ведической педагогики, то есть воспитания детей. Я думаю, вы согласитесь с этим. Вопрос такой, в какой из этих варн, каких из сословий наиболее проявлены силы зла? А силам зла как-то все равно они себя проявляют во всем, чем только могут. Во всем. Они не столько варнах проявляют. Силы зла, говорится, проявляются в этот век, согласно ведам, в тех местах, где главным образом присутствует золото, то есть и валютные махинации, и любого другого порядка махинации, в том числе, ну, то есть любого порядка махинации, включая азартные игры и так далее. Далее, там, где зло там процветает, где происходит убийство животных, неконтролируемое, безмерное, неоправданное. Далее, оно пребывает там, где есть разврат, где нету статуса семьи, где разрушается семья, обязательно там будет процветать зло. Это не новость для вас, я думаю. Где институт семьи принижается, где значение женщины сводится на нет, где из нее делается такой же аккумулятор, который надо заряжать с самого детства, ее отдавать в секцию, на уроки в начальной военной подготовки водить строем, да, в противогазе ее по школе водить. Это очень важно для нее, чтобы она успешно вышла замуж и ходить в противогазе, понимаете, по этажу. И участвовать в смотрах конкурса «Строй песни». Половина зала участвовала в таких, и противогазы ходила. Вот это мечта была ваша с первого класса походить в противогазе, поэтому и в школу пошли, да? Вот весь этот абсурд, маразм этот весь просто, да. Это мракобесие просто, да, по сути. Низводить статус девочки до чего-то банального совершенно, да. Разврат, то есть, чтобы сделать женщину доступной, и чтобы заниматься развратом без всяких ограничений, нужно снять с нее статус исключительности. Статус исключительности. То есть на самом деле ничего ценного такого сверх нет, чтобы там было беречь. Ничего ценного в обществе тоже нет. Мы равны, общество равных возможностей, туда-сюда, все. Живем счастливо. Одни носят шпалы, другие стоят у станка, там многостаночница, там 15 станков. Все это слышали, знали, знаем, ездили. Поэтому зло проявлено в основном там, где... В большей мере, где есть операции с золотом валютные, когда денег печатается больше, чем обеспечено золотое содержание, это тоже валютная операция серьезная, по сути, это и происходит. Где есть интоксикации в любом виде, да, кофе, вино, чай, неважно, транквилизаторы, таблеточки, просто таблеточки рекламируют по телевизору, да. Героин нельзя, таблеточки можно. Увеличил дозу таблеточек в 10 раз, смотришь, уже и героин не нужен. То есть разврат, интоксикации в любом виде, манипуляции и насилие над животными, неоправданное насилие над животными. Вот оно там и есть. И любая варна может быть к этому причастна. Священники могут брать взятки, или администраторы могут брать взятки, священники могут участвовать в насилии в той или иной форме. То есть это происходит, это может быть... Где-то больше, где-то в меньшей степени. Но происходит, поэтому нельзя ограничить это. Идеально недоступным считается для этих воздействий является статус священников. То есть это самые оберегаемые дети должны быть. То есть те дети, которые имеют тенденцию к духовному знанию. Потому что у них больше всего иммунитет оказывается ко всем этим четырем проявлениям влияния порока, так скажем, в этот век. И они самые чувствительные, они нуждаются в самой большой защите, это факт. В Ведах говорится, что четыре основные категории нуждаются в защите. Да? То есть это коровы, женщины, дети, старики. Защита. И из детей в защите нуждаются в первую очередь те дети, которые проявляют качество божественных личностей, качество наставников, просветителей, сострадательных живых существ. Ни в коем случае нельзя валить в общую кучу их, чтобы кто-то говорил: баба, плакса, девчонка, там, то еще что-то. Не можешь ударить, не можешь то, не можешь все. Он не создан для этого. Он создан для того, чтобы сострадать, дарить знания людям, помогать им, лечить их, да, обучать их. Вы говорите, что женщины не должны работать над собой, но если по той или иной причине женщина утратила те или иные принципы чистоты и религиозности, что делать? Каковы принципы реанимации, реабилитации? Первое – перестать себя реанимировать и реабилитировать. Первое, что женщина должна понять, что... Ей ничего не надо ни в коем случае восстанавливать. Ради Бога сохранить только то, что есть. То есть это серьезно, хороший вопрос. Что делать, если она утратила уже? Надо же поработать над собой. Поработает, утратит еще больше. Единственное, в чем работа, это сохранить, любым путем сохранить. Окей, неудача. Первый брак, неудача, потеря энергии, сделано несколько неудачных там каких-то шагов или есть практика абортов. Женщины тяжело переживают это, тяжело переживают, это факт. По сей день тяжело переживают, несмотря на всю популяризацию процесса. Нечего на этом замыкаться, нечем в этом, нет в этом без конца вариться. Нужно срочно сохранить, просто сосредоточиться все равно на самоценности своей. Но ее очень трудно женщине самой убедить себя в своей ценности. Надо дать возможность просто кому-то, дать возможность кому-то поднять ее ценность. Иметь возможность правильно общаться или иметь возможность к тому, чтобы общаться так, чтобы получать воодушевление. Отец, брат, духовный наставник, чтобы в конечном счете получить уверенность в себе, в своей самоценности и вступить в отношения, получив полное покровительство в браке. Таков путь. Ни в коем случае, то есть это всегда плачевно. И это замкнутый цикл. Женщина терпит одну удачу, неудачу в процессе работы над собой, начинает работать еще усиленней, да, до остервенения, и просто разрушает себя полностью. Просто разрушает полностью себя. Хотя внешне это выглядит, может быть, как жертвенно, как большая-большая аскеза, может быть. Поэтому главный принцип женщины – это найти, посвятить все свои силы, чтобы быть под защитой. Чтобы кто-то помог ей сберечь то и не разрушать больше то, что, вот как тут пишется, по той или иной причине утратила те или иные принципы чистоты. Выбрать такое срочно, найти такое положение, где бы этого больше не повторилось. И укрепиться в этом положении. Спасибо за внимание, спасибо за вопросы. Давайте тогда будем желать счастья нашим детям. Может быть, из этого что-то получится уже сегодня вечером. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.